далеко собрался охотник, и что мне на это ответить? Разворачиваюсь, формирую два ледяных кинжала по 30 сантиметров каждый, на носке правой ноги концентрирую и сжимаю ману для ледяного копья, вхожу в сарай. Кушать после 6 вредно, кстати, с тебя 11 коров и 2 овцы. Хэмэм, а ты ведь не знаешь, кто перед тобой, интересно. Пастух сел на окровавленный труп, ничуть не переживая за одежду. Знаешь, я ведь мог вырезать всю деревню, а вместо этого питаюсь жизненной силой животных. Да мне абсолютно по боку, если бы не задание, я был бы сейчас в совершенно другом месте и занимался куда более интересными вещами. На этих словах развеиваю кинжалы, и совершенно обнаглев сажусь на стоящий неподалеку пенек. Пастух лишь поднял брови. Ты странный, даже не представляешь насколько. И что же ты намерен делать? Страха в его голосе не было от слова совсем, лишь легкий интерес. Мда, уверенности в себе парню не занимать. Выясню, кто ты, а там по ситуации, расскажешь, что будет, если я скажу нет. Вот гад, сидит и лыбится. Набью морду и отдам селянам для расправы. Ну попробуй. Как этот гад так быстро оказался передо мной, понятия не имею. Среагировал больше от страха, мана в правой ноге не была развеяна, поэтому ледяное копье вылетело прямо между ног неудавшегося пастуха. Он, конечно, попытался увернуться, но это лишь спасло его мужское достоинство от участи шашлыка. Копье вошло аккурат в живот, прошло под ребрами и вышло под ключицей. Мда, не самое приятное зрелище. Парень молотил когтями по льду, стараясь разбить его, однако маны я вбухал немало, а потом шибанул еще треть резерва, чтоб уж наверняка. Прошло уже 10 минут, а парень не спешил умирать, остервенело долбя по ледяному копью. Пару раз он пытался ползти вверх, однако я быстро пресек данную попытку, наморозив пару ответвлений под тип якоря. На шум сбежались жители деревни, подошла Мира, а потом начался цирк. Какая-то бабка принялась избивать меня метлой, с криками погубил сыночка Ирод. Рука на старую женщину не поднималась, поэтому я позорно отступал под натиском грозного оружия. Мира лишь улыбалась и прекращать избиение не торопилась, подошла поближе к моему трофею. Я же в это время подпрыгнул и зацепился за одну из балок на потолке. Ага, сейчас, нашли грушу для битья, не слезу. Подруга подошла к бабке, что-то ей сказала, после чего та грохнулась в обморок. Так тебе и надо, гроза авантюристов. Остальные крестьяне замолкли и уставились на нее. Имя этой твари Инанту, и вам очень повезло, что он питался не вами. Они поглощают жизненную силу, выходящую из тел убитых ими жертв, за счет чего живут практически вечно. Они хитры, их сложно обнаружить или поймать. То, что произошло сегодня, можно назвать огромным везением. Люди загомонили, обсуждая произошедшее. Я же наконец спрыгнул с потолка и на всякий случай отодвинул метлу подальше от бабки. Староста долго бегал вокруг брыкающегося парня, однако за все время подойти близко никто не рискнул. «Слушай, а как мы его убивать-то будем?» Задал я подруге вопрос, который интересовал меня больше всего, так как подпитывать копье я мог максимум часов 10, потом резерв будет пуст, а мы, судя по всему, мертвы. Сожгем, обычно помогает. Обычно, окажись он древним, не справился бы даже огонь, они на совершенно другом уровне, однако встречаются крайне редко. Этот же совсем молодой, не старше 200 лет, видишь, на когтях полосок нет. Сожгли вместе с сараем, набросали дров, залили все маслом, обкопали вокруг, разобрали крышу, скидав доски внутрь. Полыхало так, что пионерский костер рыдал бы под столом, увидев такое зарево. Был страх, что огонь перекинется на дома, однако сарай стоял на достаточном отдалении, да и Мира с помощью водяной магии гасила все, что могло выйти за пределы пожарища. Кто-то притащил пиво, я же отвоевал у одного из мужиков кувшин с квасом, угостил Миру. До утра мы смотрели на костер, разговаривали о разной ерунде и дурачились. На рассвете все было кончено, от Инанту остался только пепел и череп, который Мира забрала, чтобы сдать в гильдию. Крестьяне скинулись и выплатили нам аж 1,5 серебряных монеты медью. На этом и распрощались. Глава 15. В шахту входил, словно вернулся домой. По возвращении с задания, на его сдачу и закупку всего необходимого ушло всего пара часов. И вот, довольный выполненной работой я, нагло скинув разбор вещей на Миру, спускаюсь к эхо, дабы продолжить то, от чего кайфовал больше всего на свете, изучать магию и этот мир. Надеялся, Инанту тебя загрызет. Так нет же, явился, ничем от тебя не избавится, клоп. Я тоже скучал, учитель, отдохнул и жажду знаний. Как бы дракон не ворчал, но было ясно видно, что он сам не прочь приступить к моему усилению. Бегло пробежавшись по изученному ранее, учитель остался доволен мной, после чего расписал план моих занятий: 2 часа на сон, пробуждение, завтрак, 5 на тренировку контроля, 3 часа физ. Подготовки, обед, 5 часов на занятия с ним, 5 часов тренировка контроля, 3 часа тренировки с мирой бою на кинжалах и без оружия, ужин, все оставшееся время опять же занятия с драконом. В принципе, меня все устраивало. Так полетели дни, за счет того, что я был постоянно занят, время летело абсолютно незаметно. Учась и тренируясь, я попутно помогал стать сильнее Мире, которая уже спустя 3 месяца все же перешагнула на 4-й ранг, отчего ходила счастливая целую неделю. Мне же до этого, по внутренним ощущениям, было еще далеко, срок также увеличивало меняющееся тело. Я уже построил все круги моноканалов по методике учителя, оставалось лишь укрепить и приучить к большим объемам маны, на что требовалось время. Мой организм становился сильнее, быстрее, гибче, контроль рос, а вместе с ним уверенность в себе и будущем. Устал ли я от этого? Да ни разу. С маниакальной дотошностью я запоминал все, что рассказывал Эхо, попутно исписывая по 2 блокнота для Миры. Успел даже сделать с 10 заметок для Сарефа и его группировки, однако выдавать решил понемногу, за определенные заслуги. Посмотрим, чего он добьется. Эхо часто показывал мне различные руны и пентаграммы, при нанесении на тело, дававших просто потрясающие эффекты. На моих костях уже были выжжены руны укрепления, регенерации и усиления. Процесс, конечно, очень болезненный, но, когда Эхо рассказал, что это и для чего, я лишь сбегал за деревянной ложкой, зажал ее в зубах и сказал: «Жги». Большее количество рун мой организм способен будет выдержать и поддерживать на 4-м и более высоких рангах. Драконьи печати теперь были на каждой ладони, они позволяли аккумулировать избытки маны и мысленно связываться с учителем на довольно больших расстояниях. Об остальных функциях дракон пока молчал. Так прошел сезон тепла и настал сезон холодов. Для меня теперь температура в минус 10 градусов не вызывала никакого дискомфорта, а вот Мира подмерзала, несколько раз наведывались в город, приобрели кучу теплой одежды, печку-буржуйку, построили убежище в обжитой части пещеры примерно 5 на 5 метров, для более простого обогрева. В городе пару раз встречался с Сарефом, передал несколько рецептов для алхимика и пару пентаграмм на кратковременное усиление тела и ночное зрение. Мужик прыгал и радовался как ребенок. Ну а что, заслужил, следовательно, не жалко. За прошедшее время он открыл подпольную алхимическую лабораторию и уже 3 месяца сбывал зелья огромными партиями через купцов, как местных, так и приезжих. Деньги текли к нему рекой, часть которых оседала на моем банковском счете. Нужно быстрее подниматься по силе и выходить из тени. С драконом, конечно, хорошо, но хочется и мир посмотреть, в замке пожить, с женщинами пообщаться. Последний пункт стоял достаточно остро. Почти все силы я тратил на тренировки и обучение, однако присутствие рядом такой красотки, как Мира, не могло не влиять на мой организм, некоторые детали которого жили своей жизнью. Отношения с ней не продвинулись ни на миллиметр. Девушка по-прежнему держала кинжалы под рукой, когда спала, была не особо разговорчивой, пару раз пытался ее обнять, не отстранялась, однако видно было, что ей неприятно. После этого был сделан вывод: либо я не в ее вкусе, либо был кто-то другой, мысль о котором не позволяла ей сблизиться со мной. Ну ничего, спрошу напрямую, не гордый. Сказано, сделано. На одной из тренировок по рукопашному бою задал вопрос, за который тут же пропустил боковой в челюсть. Типа случайно, ага, так я и поверил. Девушка стояла молча около минуты, после чего заговорила: «Ты ведь помнишь, что меня ищут?» Киваю: «Я бы не хотела сильно привязывать тебя к себе». «Я ее что, сильно по голове ударил?» «Так нет, за все время ни разу не попал, в смысле совсем. Меня постоянно избивали, и я ничего не мог с этим поделать. Девушка была сильнее и намного опытнее. В принципе, я понимал, к чему она клонит. Если вдруг не сможем отбиться, я должен был взять задницу в ладошки и дать дёру». «Ага, сейчас. Ты, блин, серьезно? Я ведь сказал, что все проблемы мы решим. Порвем твоих магов на мелкие фантики. Ты даже не представляешь, с кем придется сражаться. Самый слабый маг там 6-го ранга, самый сильный 8-го, глава рода на пике 8-го. Мы просто не справимся, Дим». Подумать было над чем. Настолько сильных противников сейчас мне не одолеть, но с убеждениями девушки нужно было что-то делать. «Прости, красавица, но это для твоего же блага. Мысленно обращаюсь к эхо, прошу помочь с маной, передает, печати на кистях начинают светиться голубым, по максимуму напитываю руны на костях, запускаю циркуляцию по всему телу во всех 15 кругах, запитываю их от печатей, активирую пентаграммы усиления на плечах и икроножных мышцах, в зрачках уже магический рисунок конструкт, повышающий восприятие. Напады, говорю девушке, а сам развожу руки в стороны ладонями вверх. Мира смотрит, не понимая, напады. Практически кричу на нее, и девушка срывается с места, пытаясь выполнить свой любимый прием с подсечкой и добиванием локтем. Не успела, ускоряюсь, перехватываю ее на полпути, заламываю руку и бросаю на землю, не добиваю, жду, пока встанет. Вскочила на ноги, пытается атаковать снизу вверх, снова провал, ударом ноги в солнечное сплетение отправляю ее в полет к ближайшей стене, встает уже с трудом. Почему ты скрывал силу? Я не скрывал, однако ничему бы не научился, используя все это на тренировках. Запомни, мы станем сильнее и порвем всех, кто придет за нами, не сможем сами, припашем дракона, наглеешь с каждым днем, скунс. В скунса эхо переименовал меня пару месяцев назад. Мыться особо было негде, мира интереса не проявляла, поэтому на время проживания в пещере забил на это бесполезное дело, однако душок от меня учуял учитель и одарил новым именем, и даже когда я трижды в день начал обтираться влажным полотенцем, а запах пропал совсем, напрочь отказывался называть меня как-то по-другому, кроме как скунс или ученик, ящерица неблагодарная. Девушка выпрямилась, вновь окинула меня взглядом, после чего коротко и лаконично выдала: «Я поняла, извини, чего, блин, а так бывает, еще в прошлом мире, благодаря опыту общения с противоположным полом, был уверен, что заставить их признать неправоту или извиниться возможно только под пытками, а тут, не найдя что ответить, киваю, собираюсь и иду к учителю. Молодец, скунс, еще пара сотен лет и ты начнешь понимать человеческих самок, в моем мире об этом написаны книги». А понять их не могут по сей день. Начнем, за занятием у эхо пролетел весь оставшийся вечер. Мне рассказывали о всевозможных существах и как их можно использовать в своих целях. Оказывается, существуют элементали стихии льда, хоть их и было очень мало, но дракон настаивал, чтобы я поймал десяток другой при первой же возможности. Как я понял, со временем, большая часть техник и рун, которым он меня обучил, станет не нужна, так как с повышением уровня их функции организм начнет выполнять самостоятельно, в пассивном режиме, но до тех пор мою тушку много раз смогут спасти различные зелья, артефакты и прочие приблуды, поэтому артефакторике и алхимии дракон также уделял внимание. Когда поднимешься на четвертый ранг, отправишься в магическую академию, я могу дать тебе силу и знания, но ты ни черта не смыслишь в устройстве этого мира, у тебя мало боевого опыта. Здесь очень мало материалов для создания толковых артефактов, помимо этого тебе понадобятся товарищи и последователи, в идеале верующие, ибо именно от них ты получишь хотя бы крупицы божественных сил и сделаешь первый шаг к десятому рангу, а также не забывай про свой план. Выходит, боги, это существа 12 ранга, не совсем, это высшие существа, которым удалось перешагнуть эту отметку, после нее ты сможешь стать низшим божеством. Демоном или драконом тут сам решай, потом идут боги среднего класса, паства которых достигает 10 миллионов последователей, далее стоят верховные боги, к которым относится и создатель, они черпают силу не только от своей паствы, но также и от других богов. Получается, ты ничуть не слабее низшего божества, так почему сразу не наделишь меня чудовищной силой, так я гораздо быстрее смог бы выполнить твое желание. Потому что сила данная просто так бесполезна перед высшим божеством, то что дается безвозмездно часто не ценят, пренебрегают, ты можешь зазнаться, почувствовать себя непобедимым и умереть, намного эффективнее будет обретать могущество своими усилиями, делая выводы, принимая решения, терпя неудачи, падая и поднимаясь, скорость твоего развития и так превосходит всех живущих в этом мире, не спеши, живи, обрастай связями, друзьями, последователями. К тому же, если в мире резко появится кто-то, по силе равный низшим богам, об этом очень быстро станет известно их хозяевам, дальше думай сам. Я понял, учитель, продолжим. В лагере я увидел Миру, сидящую у костра и помешивающую суп, ни слова не говоря, она подошла и обняла меня. А вот это уже интересно, обнимаю девушку за талию, не наглею, руки не распускаю. Она аккуратно отстраняется, целует меня в щеку и идет к котелку. Спустя пару минут я уже уплетал вкуснейший грибной суп. Нет, ну что за девушка, мало того, что безумно красивая, так еще и готовит волшебно, да и морду набить может, будь здоров. Поужинал, по традиции передал подруге блокнот с записями и развалился на матрасе, укрывшись спальником. Уже успел задремать, как понял, что под спальником я теперь не один. Мира, в одежде, лежала рядом, это на нее так наш бой повлиял, но потом я услышал шепот на ухо. «Я согласна быть с тобой, только дай мне время привыкнуть». «Хорошо», не говоря ни слова, обнимаю уже свою девушку и проваливаюсь в сон. Пробуждение было великолепным. Мира спала у меня на груди, чуть обнимая рукой, будить ее не хотелось категорически, мысленно связался с драконом, объяснил ситуацию. Эта чешуйчатая зараза 20 минут угорал надо мной как мог, после чего, проржавшись, все же разрешил задержаться. Наблюдать за спящей красоткой было отдельным видом удовольствия, в котором я и не думал себе отказывать, но спустя полчаса она проснулась. «Доброе утро, красавица, как спалось?» Девушка потерла глаза, выгнулась, потянулась, а я чуть не захлебнулся слюной. «Ну нельзя ведь так над мужчинами издеваться. Сейчас покормлю тебя», улыбнувшись, она встала и направилась к костру. «Мир, есть разговор. Скоро мы уходим отсюда и поступаем в столичную академию магии». «Хорошо», девушка все так же улыбалась. «Не понял, я что тихо сказал?» «Хорошо, ни споров, ни возражений, я теперь твоя женщина, значит решение принимаешь ты, я тебе доверяю». «Ну и что на это ответить?» Подошел, обнял. «Мое, не волнуйся, мы с Эхо все спланировали, бояться нечего». План и правда был, студентов академии трогать никто не смел, и причин этому было много, например, месть со стороны ректора или профессоров, а также ограничение права поступления в академию целого рода на 200 лет, случаи бывали, к которому относился нанесший студенту вред. Помимо этого, дракон пожертвовал для меня чешуйкой с хвоста, из которой соорудил два артефакта. Первый — перстень в виде драконьей головы с пространственным карманом. Этой магией владели только драконы, следовательно, подобные артефакты были достаточно редкими и стоили просто космических денег. Однако по сравнению с тем, что имелось в этом мире, мое кольцо было в десятки раз вместительнее. Из второй половины создан одноразовый портал на 5 человек, который перебросит меня и тех, кого выберу, прямиком в пещеру Эха. Действовал он почти мгновенно. Однако были и побочные эффекты в виде тошноты, головокружения, иногда крови из носа и ушей, но для спасения жизни в критической ситуации сгодится. Также имелись схемы и чертежи нескольких вариантов доспех, оружия и артефактов на разные случаи жизни. С помощью печати на верхней части ладони я мог в любой момент связаться с драконом и проконсультироваться по любому вопросу, ну или просто поучиться чему-нибудь, если знаний, полученных за день, будет недостаточно. Эхо сказал, что уйти придется на 4 ранга. По его словам, для поступления в академию нужно быть хотя бы на первом, в идеале на втором. Отсюда делаем выводы. Первое, что я, что Мира поступим со 100% вероятностью. Второе, если кто надумает наехать, начистим рыло. В-третьих, у меня осталось около 2 месяцев, чтобы максимально усилить себя и девушку, а также как следует подготовиться к учебе. Понеслась. Со сроками я, конечно же, просчитался. На 4-й ранг я шагнул за 1.5 месяца, а успели мы многое. Сгоняли в город, развеялись, сделали кучу заказов в разных лавках на одежду, украшения, тетради, блокноты, чернила и еще кучу всего другого. Заказы постепенно забирали и оплачивали люди с Арефа, после чего доставляли в мою комнату. Самого главу банды я также не обделил вниманием. Ему были переданы рецепты огненных бомб, ледяных бомб, алхимической смеси, при горении которую можно потушить лишь магией, а также несколько магических конструктов с описанием их применений. Уже сейчас 20 его людей отправились в столицу, прощупать почву, решить проблемы с жильем и другими бандами, крайне желательно было подмять их под себя. В деньгах и ресурсах недостатка не было, а вот ценных кадров не хватало. Помимо всего прочего, мы с Мирой как могли тренировали контроль, клепали бумажные заготовки с различными рунами и пентаграммами различной направленности. Их удобство было в том, что активировалась данная штука маной любой природы. От этого страдала разве что эффективность, но не сильно. Так, например, пентаграмма огненной ловушки, наполненная маной стихии льда при взрыве, давала термический ожог, но более слабый и не плюсовый, а минусовой температурой. Эхо поделился более продвинутыми техниками боя на мечах и кинжалах, а также боевым искусством какого-то забытого богами рода убийц, оказавшимся очень эффективным. После первого учебного спарринга с Мирой было решено без необходимости его больше не применять, так как большинство приемов были предназначены для нанесения увечья или мгновенной смерти. Голова после передачи этих знаний гудела около 3 дней, да так сильно, что проще было ее отрубить. Но вроде вынесли, и теперь помимо занятий с драконом и тренировки контроля, каждый день по несколько часов мутузили ледяные столбы, намороженные эхо, деревянные или сделанные мной держались намного меньше времени. И вот настал день отправки, все было приготовлено и упаковано в мой перстень. Как бы я ни умолял, жадный дракон напрочь отказался выдирать еще одну чешую на перстень для Миры, поэтому сделал его из куска коррупта, весьма дорогой и редкой в этом мире руды, за 100 грамм которой пришлось отдать почти 800 золотых. Но оно того стоило, дракон сделал очень легкое и красивое колечко, по просьбе Миры оно имело форму лап дракона, держащих небольшой драгоценный камень. Кольцо также было артефактом с пространственным карманом, вмещавшим 70 килограмм. Девушка просто прыгала от счастья, когда я принес ей готовое изделие, за которое бонусом я удостоился долгого поцелуя в губы. Интима у нас пока не было, да я и не торопил события, в последнее время было не до этого. В городе были куплены 2 лошади, если в этом мире их можно так назвать, от земных они отличались более развитой мускулатурой, хвостом похожим на змеиные 2 рогами на голове, загнутыми назад как у антилоп, правда не такими длинными. Помимо этого, лошадки были всеядными. На рассвете мы отправились в путь, в дне пути был достаточно крупный город Мерла, там имелся портал, через него мы и планировали попасть в нужное нам место, цены конечно кусались, но в золоте недостатка не наблюдалось. По пути вовсю глазел по сторонам, мне было интересно все, до сих пор не могу привыкнуть к черно-красным деревьям и синей траве, а так и других интересностей хватало, например, парящие острова, площадью с неплохой земной город, водопады, стекающие с них десятками, различные существа, кружащие в небе, это просто завораживало. Болтали с Мирой, я как мог развлекал девушку, рассказывал истории из своего старого мира, переделывая их под нынешние реалии. Ей было интересно все, от самоходных колесниц, о которых я якобы читал в книгах, до покорения космоса. К закату мы въехали в городские ворота, денег за въезд как с авантюристов не потребовали. «Уважаемый, не подскажешь, где здесь лучшая гостиница?» Решил уточнить я у стражника, кинув ему серебряную монету. Да переплатил, но корявый понт дороже денег, а повыпендриваться иногда хотелось. «Конечно, господин, езжайте по центральной улице и через 4 перекрестка увидите фонтан, сразу за ним будет заведение «Золотая стрела». Нужное здание нашли быстро, не скажу, что был удивлен, но заведение и правда было похоже на одно из лучших в городе, свежая побелка, большие окна, охрана в чистой форме у входа и внутри, клумбы с цветами. Войдя внутрь, мы направились к лакированной деревянной барной стойке, за которой стояла весьма симпатичная девушка в строгом зеленом платье. «Могу я вам чем-то помочь? Лучшую комнату, плотный ужин на двоих и помыться?» Сходу выпалил я все свои хотелки. «Это будет стоить 52 серебряных монеты. Ох, нифига ж тут цены. Но делать нечего, раз уж начал выделываться, значит нужно идти до конца». Со скучающим лицом положил золотой, велел позаботиться о лошадях. Сам номер порадовал, тут было 2 комнаты. В одной стояла здоровенная катка литров на 200, в другой большая двуспальная кровать, пара шкафов, 2 мягких кресла и небольшой столик у большого окна в пол. Стены были украшены тканями и картинами. Жить можно. Мыться было решено по очереди. Мира еще не ходила передо мной голышом, я также старался ее не смущать. Однако сегодня меня удивили. Быстро раздевшись и обмотав себя полотенцем, она спокойным шагом направилась к уже наполненной катке, где отмывалась добрые 40 минут. Я хоть и подглядывал, но не всегда специально, дверей то нет. За это время принесли ужин, жареные кусочки мяса под разными соусами, несколько салатов, свежий хлеб, кувшин с морсом. Алкоголь Мира не любила, а я не хотел рисковать, помня, как попал сюда. Пока девушка ужинала, вдоволь наплескался и отмылся. Перекусил и в одних трусах, сшили 10 пар на заказ по моим рисункам, завалился на кровать. Девушка устроилась в кресле у окна, с одним из блокнотов, что были написаны специально для этой рыжеволосой красотки. Тело мага четвертого ранга без проблем вынесло дневной переезд верхом, спать не хотелось совсем, а занятий на вечер в этом мире было не так уж и много. Связался с Эхо, немного послушал его рассказ о древних сражениях, а также древних цивилизациях, изобретения которых сейчас находят в различных руинах. Выходило все просто, жили маги, жили простые люди, одни подчинялись другим, и вот задумали маги повоевать, из-за чего неизвестно, предположений много. В итоге куча больших бадабум, большая часть сильных магов полегла смертью храбрых, а магическая наука и развитие мира откатились на несколько столетий назад, в силу того, что многие знания были утрачены вместе с их создателями. За разговором не заметил, как кто-то меня обнял и весьма беспардонно начал требовать внимания. Мира наконец решилась сделать следующий шаг, а дальше все было великолепно и уснули мы лишь под утро. Глава 16. Это было лучшее утро в моей жизни. Осознание того факта, что нахожусь в мире, о котором всегда мечтал, а также наличие рядом шикарной голой девушки, с которой совсем недавно провел ночь, которую надеюсь неоднократно повторить, поднимали и без того хорошее настроение до такой степени, что напади сейчас хоть сам создатель, бил бы ему рожу с широкой улыбкой на лице. Хороший настрой, Скунс, но для этого пока еще слишком рано. Твою мать, дракон, ты и на таком расстоянии мысли читать можешь. Я много чего могу, а вот вам лучше поторопиться. В полдень объявит начало приема в академии, он продлится месяц, но у вас есть чем заняться в столице, верно? Спорить не стал, целую миру, девушка просыпается и смотрит на меня, бог мой дракон, какие глаза, не удержался и поцеловал еще раз. Хотелось продолжения, а собственно почему бы и нет, спустя 3 часа мы вышли из гостиницы и направились в сторону портала. Входная плата составляла 20 золотых с человека, поэтому воспользоваться им могли лишь аристократы и очень богатые торговцы. Деньги правят любым миром, поэтому получив плату в 80 золотых, за лошадей также пришлось платить. Дежурный маг активировал портал, представлявший из себя большие каменные ворота, исписанные рунами, войдя в который мы очутились на такой же каменной площадке, но уже в нескольких тысячах километров от точки отправления. Перед нами блистал во всей красе город Рисвилл, он же столица империи Мицрис. Он же место нашего проживания на ближайшие 5 лет. Город был построен из белого камня, не было ни одного деревянного строения, судя по чистоте улиц, здесь присутствует какая-никакая система канализации, толпы людей и нелюдей сновали туда, сюда по своим делам, уличные торгаши пытались продать разную мелкую чепуху прохожим, а нас уже ждали, неприметный паренек в знакомой мне одежде стоял у выхода глядя в нашу сторону. Давно стоишь? Пару часов. Все готово? Конечно, господин, все как вы велели. Тогда веди. Ребята с Арефа неплохо поработали. Не знаю какими методами, но им удалось купить небольшой особняк на 20 комнат в 30 минутах езды от академии. Несколько местных банд примкнули к ним и теперь отгоняют от нашего жилища залетных карманников и попрошаек. Также была подмазана местная стража, несколько отрядов которой слегка подкорректировали свой маршрут обходов, таким образом, чтобы он пролегал мимо нашего с Мирой дома. В самом особняке был выполнен небольшой ремонт, и теперь можно было жить, практически ни в чем себе не отказывая, так как прислуга в лице дворецкого, 10 горничных и 5 охранников также имелась. Мира, на правах хозяйки, раздала пару указаний, после чего, переодевшись и скинув вещи, мы направились на территорию академии. Честно говоря, я изрядно волновался, так как очень сильно хотел туда попасть. Из книг прошлого мира я представлял ее как волшебное место для студентов, наполненное магией и приключениями. Для поступления мира выбрала боевой факультет, я же решил пойти на артефакторику, а боевку посещать факультативно. Сама академия занимала просто гигантскую площадь, занятую учебными корпусами, общежитиями, аренами, полигонами и многим другим, а сами постройки имели просто грандиозные размеры и исполнение. Вход на территорию академии представлял собой широкую каменную дорогу, на которой и самолет посадить запросто можно. Она проходила под огромной 200-метровой каменной аркой, выполненной в виде 2 рыцарей с мечами и щитами, от наплечников которых начинался и заканчивался полукруг, состоящий из чистой моностихии света. Вдоль дороги были расположены 30-метровые статуи драконов, с магическими камнями в пасти, как я понял, это местное освещение. Выехав на центральную площадь, я увидел, что поступающих по сути не так уж и много, в общей сложности человек 800, И это с целой империи. Ну что ж, меньше народа, больше кислорода. Выходит и правда в этом мире маги рождаются нечасто. Мира, поцеловав меня перед уходом, направилась к столу регистрации факультета боевой магии. Я же пошел искать нужное мне. Обнаружился искомый объект достаточно быстро. Седой старик, с аккуратно подстриженной головой и бородой, сидел за каменным столом и скучал. Табличка на его столе гласила «Факультет артефакторики». «Здравствуйте, я хотел бы поступить к вам». Старик поднял голову и лишь кивнул на каменную дощечку с несколькими пентаграммами на ней, намек понял, прикладываю руку, выпускаю ману, знаки начинают светиться, дощечка покрывается льдом. «Парень, ты уверен, что не ошибся столом?» Спокойным, даже безразличным голосом спросил старик. «Абсолютно, всю жизнь мечтал учиться именно на этом факультете». Что-то не так, с таким рангом развития, а также спецификой, доступной для использования маны, тебя с руками оторвут на факультете боевой магии, может подумаешь еще, артефакторика сложная наука, требующая много времени и ресурсов, при всем уважении, руки мне очень дороги, свой выбор я сделал, старик больше ничего не сказал, выдал мне табличку с указанием ранга, факультета и пометкой принят к рассмотрению, после чего показал большим пальцем себе за спину. Там стоял светловолосый крепкий парень в форме академии. «Привет, не подскажешь, что с этим делать?» Показывая табличку на подходе, обратился я к нему. Учитель Хендрик, как всегда, не особо разговорчив с абитуриентами, вроде хороший человек, просто не особо общительный. Когда увидишь его на лекциях, поменяешь мнение по последнему пункту, видишь белую арку справа. «Тебе туда, сейчас там свободно». Так что топай. Войдя в арку, я очутился в просторном кабинете, передо мной стоял широкий каменный стол, с деревянными вставками, за которым сидели трое, очень красивая зеленоволосая женщина лет 40, в зеленой мантии, седой старик в белой мантии и крепкий широкоплечий брюнет, также в белой мантии. Молодой человек, будьте добры, вашу табличку. Передал запрошенное, отошел от стола на 3 метра, мало ли, ХММ, 4-й ранг. Все маги разом посмотрели на меня, но говорил только старик. «Юноша, вы уверены в своем выборе? Как никогда обещаю приложить все усилия в постижении этой науки, если позволите мне здесь учиться». После минутной паузы первой заговорила женщина. «Как можно отказать столь талантливому молодому человеку? Магистр Силья, вы ведь не против?» «Разумеется, нет. Академии нужны такие люди. Достичь 4-го ранга в столь юном возрасте – это уже показатель огромного таланта». Про возраст то они откуда знают? Дальше все было просто, мне выдали 2 документа, первый подтверждал, что я условно зачислен на 1-й курс, а 2-й был пропуском к казначею, которому я должен был заплатить за 1-й год обучения или за все 5 на мое усмотрение, после чего мне выдадут знак академии, который будет подтверждать мою к ней принадлежность. До казначея добирался час, мало того, что здание было капец как далеко, так его еще и искать пришлось. Постоянно спрашивая дорогу у проходящих мимо студентов, козлы мои нежные, трижды, по наводке некоторых, я приходил либо в женский сортир, либо в конюшни, приколисты мелкооптовые. Все-таки отыскав казначея, внес оплату за 1-й год, за что получил брошь примерно 10 на 10 сантиметров, выполненную в форме хищной птицы наподобие нашего орла, держащего в когтях белый, обработанный, квадратный камень, не знаю, как он называется, но этот цвет показывал, к какому факультету я принадлежу. Ну что, Дим, сбылась мечта идиота, теперь ты студент магической академии Рисвилл. Когда Дим вышел из кабинета, приемная комиссия провожала его весьма странными взглядами. Первым заговорил старик. Парень очень силен для своего возраста, однако судя по этим бумагам, он прибыл из другой страны совсем недавно и получил здесь гражданство. Нужно предупредить профессоров, что будут преподавать в этой группе, чтоб внимательнее присмотрелись к этому молодому человеку, не хотелось бы передавать секреты обучения и магические наработки нашим конкурентам. Не переживайте, профессор Ларк, я лично присмотрю за ним. Женщина в зеленом платье являлась деканом кафедры алхимии и зельеварения, магом 5-го ранга Реллой Грейной Свард. Надеюсь на вас, госпожа Грейна, думаю, было бы удобно, если бы вы смогли убедить его посещать факультативные занятия по алхимии. Я подумаю об этом, однако, раз он поднялся на 4-й ранг не будучи аристократом, а судя по внешнему виду, в деньгах парень тоже не купается, то перед нами либо хорошо подготовленный шпион, либо настоящий талант с огромным потенциалом, Во втором случае Академия просто не может позволить себе потерять его. Миру встретил там же, где и расстались. Девушка уже прицепила брошенный ремень и, судя по всему, была очень довольна. «Дим, ко мне проявила интерес декан факультета и предложила стать ее личной ученицей. А разве на занятиях знаний дадут недостаточно? Нужно было разобраться с этим вопросом, не просто так подобные предложения делают. На занятиях рассказывают о том, что доступно всем студентам, а с личными учениками преподаватели делятся собственными наработками, которые создавались для собственного усиления, следят за скоростью развития и всячески поддерживают при необходимости. Дим, это такой шанс, представляешь, чего я смогу достигнуть с ее помощью и при применении знаний твоего учителя. Так я ж ни разу не против, главное, чтобы ты была довольна, а если чего-то будет нахватать, легко сможем перекрыть эту проблему золотом или через Сарефа. Но все-таки будь максимально аккуратна с применением информации, полученной от дракона, могут возникнуть вопросы, ответов на которые мы дать не сможем». Получив утвердительный кивок и успокоив таким образом девушку, я предложил пообедать. Покидать академию студентам разрешалось только по специальным пропускам, которые выдавались после окончания семестра тем, кто сдал экзамены или за определенные заслуги, от кураторов курса. Следовательно, уже меньше чем через месяц, и мы не сможем выйти в город просто так. Поспрашивали у студентов, которых, в силу каникул тут было немного, и добрались до столовой. Я уже говорил, что в академии все строилось с размахом. Столовая не была исключением. Помещение занимало собой около 3000 квадратных метров. Стройными рядами стояли тяжелые, деревянные столы с замысловатыми узорами на кромке, за которыми могли разместиться 12 человек. Стены были сплошь каменными, украшенные статуями различных магических зверей и картинами. По еде все было еще интереснее. Вдоль одной из стен был организован шведский стол. Как нам рассказали на входе, вся еда бесплатная и есть можно сколько угодно. Проживание и питание входили в стоимость обучения. Ну что ж, это здорово, приступим. На моем деревянном подносе стоял суп-пюре, фиг знает из чего, с мясом, пара котлет из птицы, несколько кусков хлеба, овощи, каша из местной крупы, по вкусу и форме напоминающая рис, но красного цвета и, конечно же, морс. Мира взяла то же самое, за исключением супа. Присели за стол, попробовали, вкусно-то, как бы не разжиреть на таком питании. Однако систематические физические нагрузки должны решить эту проблему. Отлынивать от тренировок я не собирался ни под каким предлогом. Этим миром правит сила, вот ее и будем набирать. Огляделся вокруг, пара десятков студентов сидели кто где. Некоторые ели, читая книгу, кто-то о чем-то спорил. В общем, обычные студенческие будни. Форма академии имела несколько вариаций: черный цвет, повседневный, белый, парадный. Повседневный вариант выглядел как строгий костюм с высоким воротником и белой рубашкой без него, для мужского пола и точно такой же, но вместо брюк была юбка до середины бедра, для женской половины академии. На поясе широкий, для мужчин, или узкий, для женщин, черный, кожаный ремень, на который прикреплялась брошь ученика академии. На плечах, воротнике и рукавах имелась вышивка серебряной нитью. В качестве обуви выступали сапоги почти до колена из мягкой кожи, на невысоком каблуке, похожих на берцы, на шнурках. Девушки часто заказывали такие же, но каблук делали повыше, что допускалось правилами академии. Вообще требований к форме было много, их все знали портные, у которых мы эту самую форму и заказали. Материал я решил выбрать самый лучший, чтоб особо не выделяться в толпе студиозусов и иметь возможность спокойно передвигаться по академии, так как тут практически все аристократы, за исключением тех немногих, что учились за счет казны. После плотного и вкусного обеда, нам предстояло заселиться в общежитие. Признаться, честно, мне осточертело постоянно спрашивать у прохожих, где и что находится, поэтому одному из студентов было предложено 5 золотых, за то, что он походит с нами несколько часов, пока мы не закончим тут все дела. Радость в его глазах можно было черпать ложкой, а благодаря помощи и опыту нашего проводника скорость поиска всего необходимого возросла до невероятных значений. Гет, как представился проводник, сам знал, куда нам нужно сначала, а куда после, так как учился уже второй год на факультете алхимии. В первую очередь зашли в общежитие и уточнили по поводу комнат. Как оказалось, студенты жили по одному, в помещениях вроде нашей однокомнатной квартиры: прихожая, спальня, санузел. Площадь обычного жилья составляла 60 квадратных метров, однако если нужно было что-то побольше, например, с комнатой для слуг, которых студенты-аристократы часто брали с собой, можно было доплатить 30 золотых и вуаля. Гет повел Миру в женское общежитие, я же поплелся искать свою комнату. Мальчики и девочки в академии жили в разных зданиях, просто огромных масштабов, попасть в которые можно было только с помощью особой метки, которую комендант ставил на эмблему или с его, коменданта, на то разрешение. Встретиться с ребятами договорились через полчаса, у фонтана между двумя общежитиями, идти до которого нужно было около 10 минут. Поднялся на шестой этаж, комната 666, это прикол такой, подношу эмблему к замку, дверь открывается. Как объяснил комендант, лысый дядька лет 40, теперь эту дверь смогу открыть только он, я и ректор академии. Вхожу в квартиру и ахаю, не знаю, кто здесь жил до меня, но тот сарай, который я снимал в старом мире, явно проигрывал по всем показателям. В большой гостиной стоял деревянный резной стол с множеством вставок из камня на 5 человек, за ним собственно 5 стульев в такой же стилистике, справа пара платяных шкафов в потолок с резными дверцами, прямо на стене большое окно в пол, с двумя мягкими креслами и журнальным столиком перед ним, слева вход в ванную комнату, полностью отделанную камнем, с большой, белой каменной ванной посредине, справа спальня, украшенная резными, полукруглыми, деревянными балками на каменном потолке, слева также большое панорамное окно, а самое главное, огромная кровать с мягчайшим матрасом. Да, Димасик, просил условий получше, получите, распишитесь. Глава 17. Уже минут 15 я таращился на это произведение искусства, огромный каменный фонтан, диаметром около 100 метров, в центре которого стояла каменная красивая длинноволосая девушка с пятым размером груди, самые интересные места которой были прикрыты либо кувшином, из которого лилась вода, либо волосами, на голове статуи имелась диадема, будто сотканная из света, в форме тонкого обруча, обрамленного вытянутыми ромбами, а по центру фигура похожая на трезубец. Из спины статуи выходили и слегка шевелились 4 огромных крыла, все из той же энергии, что и диадема. Это богиня Элида, повелевает морями и восточным ветром. Ага, местный Посейдон, значит, ну-ну. Данная информация была получена от Миры, подошедшей сзади, в компании с Гетом. Чмокнул девушку в губы и велел держать курс на библиотеку, нужно было зарегистрироваться и получить правила академии, читать книги и выполнять по ним учебные задания можно было только там, а учебники, при необходимости, выдавались в аудиториях. Когда мы подошли к нужному месту, я знатно прифигел. Огромное каменное здание не меньше 700 метров в высоту, полуовальной формы, разделенное пополам столбом света, бившим в небо, а я все думал, что это за штука, видно было даже из моего особняка, посередине которого находилась 5-метровая дверь, будто выполненная из золота с изображением мудрецов в капюшонах, скрывающих лицо, которое сейчас было открыто. Вокруг столба света летали 20-метровые чуть изогнутые каменные скрижали с какими-то письменами, горящими золотым светом. Гет пару минут насладился нашей реакцией, а потом загадочно улыбнулся и без капли страха пошел в сторону двери. Увидев, что наш проводник стремится скрыться из виду, мы последовали за ним. Пройдя внутрь, мы оказались в большом, светлом помещении, справа и слева от нас стояли сотни стеллажей с книгами и свитками, каждой высотой около 5 метров, а по центру, в 3 ряда около 5 десятков длинных деревянных столов без ножек, видно было, что столешницы поддерживает какая-то магия, об этом можно было судить по небольшому свечению снизу, сидеть предполагалось на красивых деревянных, резных стульях с мягкой тканевой обивкой. Сразу за столами была широкая каменная лестница, расходившаяся в две стороны и ведущая на второй этаж, на котором также были стеллажи с книгами и несколько столов. Не знаю, сколько было этих этажей, но глядя вверх, я сбился на третьей сотне. Видеть все это можно было благодаря прозрачному полу, который состоял из голубоватой энергии, неизвестной мне природы. Интересно, а как девушки в юбках по верхним этажам ходят? Регистрироваться предстояло у хранителя библиотеки, вот честное слово, никогда бы сами не нашли, если бы не Гет. Парень уверенно повел нас на третий этаж, пройдя несколько стеллажей свернул вправо и постучал в единственную дверь из черного дерева, сплошь исписанную рунами, затем, не дожидаясь ответа, он открыл дверь и сказал входить. Внутри нас встретил совсем молодой парень лет 15, в черной рубахе и белых, широких штанах, обуви парнишка не носил. «Господин Разель», Гет поклонился парню, «это наши новые студенты, они бы хотели зарегистрироваться в библиотеке. Новенькие, значит, ХМ, в этом году вы первые, кто пришел, поэтому обойдемся без приветственных ритуалов». Он махнул ладонью в нашу сторону, после чего в наши эмблемы влетело по красному светящемуся шарику около 2 сантиметров, с виду ничего особенного, но пока они не скрылись в эмблеме, я чувствовал очень сильную тревогу, можно даже сказать опасность. Гет снова поклонился парнишке и кивком дал понять, что пора линять отсюда. «Парень, захочешь поболтать, заходи в гости, если, конечно, учитель разрешит». «Откуда?» «Запах. Потом все сам поймешь». На этих словах ошарашенный Гет вытолкал нас из кабинета. «Дим, не знаю, кто ты, но я бы настоятельно не рекомендовал тебе приходить к нему в кабинет без крайней нужды». Сказать это он осмелился только когда мы вышли из здания библиотеки. «Почему?» «Да потому что он демон». Мы с Мирой переглянулись, а потом в голос крикнули: «Да ну!» Ректор Академии заключил с ним какой-то договор несколько сотен лет назад. Эта библиотека по сути находится не в нашем мире, но благодаря ректору все студенты могут без опаски ей пользоваться. Принадлежит она Разиелю, нам говорили, что ему больше 100 тысяч лет, и все, что его интересует, это знание, а выглядит как простой пацан. Гет громко рассмеялся. Рисунок его истинного облика есть в учебнике по демонологии. Интересно, как сильно поменяется твое мнение, когда ты ее увидишь. А почему мне не стоит к нему ходить? Это опасно? Ну, как тебе сказать, не то чтобы опасно. Просто иногда он предлагает студентам выполнять различные задания для него, в обмен на разного рода награды. Отличительной чертой всех заданий является то, что они направлены на нанесение ущерба имуществу или репутации ректора академии. Крайне редко кто-то соглашается, в основном те, что попали в безнадежную ситуацию. Однако еще ни разу ни одно задание не было выполнено, а над теми, кто пытался, до сих пор ржет вся академия. Ты еще услышишь многочисленные байки об этих героях. Приплыли, демон-приколист, нужно будет поговорить с Эхо на эту тему. Еще одно место, которое мы посетили, был портальный зал. Каждый студент Академии имел право раз в год воспользоваться порталом, чтобы попасть домой и вернуться обратно абсолютно бесплатно. Мне и до этого тут нравилось до безумия, сейчас же я просто испытывал оргазм. Закончив с делами здесь, решили отправиться в особняк. У ворот нас уже ждал человек в серой одежде. «Господин Дима, меня зовут Нарон, есть несколько вещей, которые мне нужно с вами обсудить. Ты вовремя, пошли в дом, там поговорим». Мира, чмокнув меня в висок, пошла по каким-то своим делам, я же расположился с гостем в гостиной. «Итак, я тебя слушаю. В письме господин Сарев говорит, чтобы мы наладили производство и продажу алхимических снадобий в столице тоже, но здесь очень трудно найти свободное здание в безопасном районе. Чтобы наработать авторитет, нужную репутацию и договориться с нужными людьми, нужно время, а производство желательно начать как можно быстрее. Я бы хотел сделать это в катакомбах под вашим особняком. Мы сможем легко ввозить нужные ингредиенты под видом продуктов, а потом доставлять их в лабораторию через тайный ход». Я задумался, в принципе, я не против, алхимическая лаборатория в шаговой доступности — это очень удобно, и я смогу проводить собственные эксперименты при необходимости, также не будет проблемой достать необходимые ингредиенты. Ребята уже договорились с филиалом гильдии авантюристов, и даже умудрились получить лицензию на скупку. С другой стороны, если вдруг сюда нагрянет стража, смогу ли отбрехаться, что не знал про происходящее подо мной? Опять же, почему я беспокоюсь о подобных вещах? Будем решать проблемы по мере их поступления. В принципе, я не против, однако через месяц я буду жить на территории Академии, появляться в особняке буду редко, поэтому нужно будет действовать аккуратно, все-таки алхимию мы гоним подпольно и без лицензии. «Я вас понял, господин, все будет сделано в лучшем виде». По второму вопросу, с нами связался глава гильдии воров, он хотел бы встретиться. «А как? Ну, пусть приходит завтра в особняк в районе полудня. Не думаю, что он согласится встречаться в таком месте. Это уже его дело, захочет — придет, нет, плакать не стану». «Я вас понял, господин, все будет передано дословно, на этом разрешите идти». «Иди». Как человек из мира, где чаще приходилось выполнять поручения начальства по работе, до сих пор не могу привыкнуть к подобным обращениям и отношению. Ну, не лидер я, больше исполнитель. Однако тут нужно было держать лицо и стараться быть чуть жестче, чем являюсь на самом деле. В прошлом опыта общения с преступными элементами у меня не было, если не считать дядю Борю с соседнего дачного участка, которого я видел всего в двух состояниях, либо еще пьяный, либо уже пьяный. Мужик отсидел 8 лет за убийство по неосторожности при каждом удобном случае, а такими являлись все моменты, когда кто-то попадался ему на глаза, рассказывал нам разные тюремные байки. Но эта информация мало подходила для управления бандой, которую я случайно создал. Поэтому решил поступить проще, всю управленческую и организационную часть свалить на Сарефа и его заместителей, сам же планировал время от времени появляться, нагонять жути, после чего подкидывать пару идей или плюшек, при необходимости делать выговоры, наказания за которые осуществят сами, не маленькие. А вот встреча с главой гильдии воров обещала быть интересной, раньше о подобных персонажах я только в книжках читал, что ж, буду ждать с нетерпением. Уже 3 часа как я сидел в спальне на подушках, разложенных по полу, гонял ману по всем 15 кругам монотоков, попутно впитывая ее из ледяного кристалла, что положил на колени. Их эхо отсыпал щедрой лапой аж 7 сотен, и все сейчас находились в моем перстне. Сейчас, для приближения к 5-му рангу мне требовалось многократно усилить контроль, также для следующего усиления требовалось в разы больше времени. 4-й ранг позволял создавать 5 сотен ледяных кинжалов, каждый из которых мог выдержать 2-3 десятка ударов обычным железным мечом. Этого же запаса маны мне бы хватило на 30-40 ледяных копий, под тип того, которым я прикончил ледяного паука или поймал инанту в деревне. По силе организма, если взять в расчет руны на костях, пентаграммы и печати на кистях, я мог неплохо держаться против мага 5-го ранга, который только шагнул на этот уровень развития. Когда я достиг 4-го ранга, на моих костях, благодаря учителю, появилось еще 2 руны – уменьшение веса на позвоночнике и руна концентрации на лопатках. Последняя очень сильно помогала при формировании крыльев из ледяной маны, однако мой уровень контроля не позволял создать их до конца. В будущем все это позволит мне не только очень быстро двигаться по земле, но и летать. А я очень хотел летать. Но была еще одна очень весомая причина мчаться к 5-му рангу. Достигнув его, я смогу использовать ледяное пламя. Эхо как-то показал, насколько оно сильно, дыхнув им на булыжник, камень в мгновение потрескался и раскололся на сотни мелких осколков. Дышать им как дракон я, конечно же, не смогу, а вот направить в кинжалы запросто. За окном было уже совсем темно, встав с пола увидел спящую в кровати Миру. Девушка не хотела отвлекать меня от тренировки, а так как без источника маны воды тренироваться на ее ранге было не особо эффективно, решила просто отдохнуть. В академии подходящих мест для тренировок, конечно, хватает, но к ним пускают только тех студентов, что показывают определенные успехи в обучении. Однако с наставницей в виде декана факультета боевой магии и упорством хорька, девушка явно ускорит свое и без того немедленное развитие. Но галочку в склерознике сделал, купить кристалл с маной воды и 10 ножей покрасивши. Утро началось не с кофе. Мира уже многократно распробовала все прелести интимной близости, а потому после пробуждения произвела захватнические действия по отношению к моему, не до конца проснувшемуся, телу и держала его в осаде добрые 2,5 часа. Я не возражал. Потом поплескались в ванной, не удержались и повторили утренние приключения, поэтому на завтрак спустились ближе к обеду. Слуги, судя по всему, бессовестно подслушивали, что происходило в комнате, ибо когда мы спускались в обеденный зал, стол только закончили накрывать. Ну что естественно, того стесняться не стоит, пусть слушают, сел, принялся кушать. Мира, судя по всему, думала точно так же. Через полчаса, дворецкий доложил о госте. Его устроили на диване в гостиной, и это был тот человек, с которым я хотел встретиться всю ночь. Обычный, ничем не приметный дядька лет 50, брюнет, короткие усы, без щетины, в просторной одежде из ткани, которую использовали обычные и зажиточные горожане. Таких, как он, в городе сотни, посмотришь на него в толпе и пройдешь мимо. Увидев меня, он все так же продолжал сидеть на своем месте, не встал, не поздоровался, ну никакого воспитания, ей-богу. Ладно, посмотрим, что ты из себя представляешь, хотя, признаюсь, страшновато. Меня зовут Дим, мне передали, что вы хотели встретиться. На этой фразе я уже усаживался в кресло напротив, со стаканом морса. Предлагать ему напитки пока не стал, мало ли зачем приперся. Возможно, он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом, даже не подумав представиться, Ранг пытается проверить, по-любому, зараза невоспитанная, весьма наслышана в вас и ваших людях. К сожалению, не могу сказать о вас того же, я тут не так давно. С этим мы еще разберемся, я бы хотел поговорить о будущем. Сижу с безразличным лицом, смотрю на него. Ваши люди приходили ко мне, предлагали работу, сперва на вас, потом с вами. Знаешь, ты все еще дышишь только потому, что я весьма любопытный человек, и мне было интересно посмотреть на человека с таким огромным запасом наглости. Посмотрел, не люблю, когда мне угрожают. Посмотрел, потому у тебя не так много вариантов сохранить свою жизнь. Ты можешь передать своих людей и лаборатории мне, а я так и быть позволю тебе получать со всего этого, скажем, 10%. Какой второй вариант? Ты умрешь, умрет твоя женщина, умрут твои люди, к каждому приставлен человек. «Мы знаем все, что ты или они делали, или делают», — говорил он это максимально спокойно, как будто о погоде рассказывает. «Не напрягает тот факт, что находишься в чужом особняке. Молодость, не стоит недооценивать стариков, парень. Думаешь, я пришел бы сюда не перестраховавшись? Мне известно, что ты маг 4-го ранга, твоя женщина тоже, среди твоих людей нет никого выше 2-го. Видишь ли, мой старый друг Рахван уже год как перешел на 5-й ранг. Также есть еще 3 магов 4-го. Если я не выйду отсюда живым, мое место займет сын, а вы лишь ускорите свою кончину». Названный им Рахван являлся главой гильдии убийц, осевшей в столице, пустив при этом корни по всей империи. «А ведь могли бы дружить. Ну, дядь, ты сам выбрал свою судьбу. Мне нужно несколько дней, чтобы подумать. Даю неделю. Если по истечении этого срока твои люди все еще будут твоими, начнут случаться неприятности». На этих словах мужик встал и направился к выходу. Я дождался, пока он уйдет, подошел к парню, все это время просидевшему неподалеку. «Что, прямо про всех наших знает?» «Разумеется, нет, господин, 50 человек еще вчера прошли в город по катакомбам, в них и расположились. Тоннели ведут к реке на западе столицы, найти сложно, там все заросло кустами и травой, плюс если не знать дороги, легко можно потеряться в самих тоннелях и...» «Я понял, понял. Собери их в помещении у лаборатории, через 3 дня пойдем наказывать воров, план расскажу вечером, а пока нужно кое-что выяснить». Парень кивнул и ушел на улицу. «Дим, это не та сила, с которой мы сейчас можем тягаться, я наводила справки, он говорил правду, постой, ты знал». Девушка стукнула меня кулаком по груди, не сильно, однако это заставило меня улыбнуться. «Мир, я ведь ученик дракона, ну и тайный глава целой банды в конце концов. Наших ребят тоже не морковкой делали, а половина так вообще на улице выросли и знают, что, где искать». Всю нужную информацию ребята сообщили мне еще в тот день, когда мы вышли из столичного портала, про слежку за моими людьми узнали еще раньше, но парням была дана строгая команда не реагировать, до получения указаний. Вот они и водили мелких попрошаек по городу, изображая бурную деятельность. Действовать мы пока не могли, так как не знали намерений глав теневых гильдий, потому оставалось только ждать. Но теперь, после того, как он угрожал моей женщине, чем я могу помочь? Тревогу с ее лица словно ветром сдуло, вот она вера в своего мужчину. «Отдыхай, пройдись по магазинам, купи все, что понравится, я со всем разберусь». Девушка улыбнулась, чмокнула меня в губы и направилась в тренировочный зал. Мне же предстоял еще один непростой разговор с очередным, непростым человеком. Глава 18. Мой путь лежал в нижние районы города, где царила грязь и часто беззаконие, стража туда заходила лишь номинально, показываясь раз в день и давно была подкуплена теми, кому это было нужно. Чем ближе районы города находились к императорскому дворцу, тем чище и безопаснее было на улицах, встречалось намного меньше попрошаек, а близ дворца и простолюдинов нечасто можно было встретить. Существовали даже несколько улиц, на которых жили, и по которым имели право ходить только аристократы не ниже элгов. Одна из таких улиц как раз соседствовала с той, где находился мой особняк. Градация аристократических титулов в этом мире была простой: сначала шла низшая знать, сатис, затем ласис, потом олк и вершина пищевой цепочки, эрл. Каждый титул давал определенные права и бонусы. Титул эрл же был единственным, обладатели которого имели свободный доступ во дворец. Подобных семей было по 5 в каждой стране, кроме Хурсубата. Об этой стране учитель знал очень мало, в силу того, что единой она являлась только на бумагах. Чем больше я приближался к нужному месту, тем отчетливее становились различия. Люди явно недоедали, худоба и впалые щеки тому показатель, всюду валялся мусор и разный хлам. Дома, вместо каменных перешли в деревянные и не всегда целые, было много заброшенных зданий. Несколько попрошаек подбежали, лишь заметив меня, пришлось шугнуть магией. Подъехав к нужному мне, двухэтажному дому, довольно добротно построенному, особенно в сравнении с остальными, я слез с лошади, привязал ее к небольшому заборчику и постучал в дверь. Открыла мне молодая, светловолосая девушка лет 20, довольно миловидная, с хорошей фигурой. «Господин, чем я могу вам помочь? Мне нужен твой отец. Скажи, что приехал Дим, есть разговор». Девушка кивнула и скрылась за дверью. Спустя 5 минут меня впустили. Рахван Тайс, крепкий, 40-летний мужчина, по совместительству маг 5-го ранга и глава гильдии убийц, сидел на небольшом диванчике и рассматривал меня. На его лице читался явный интерес к сложившейся ситуации, конкретно к одному обнаглевшему пацану, что приперся в его дом без приглашения. Буду краток, после этой фразы я активировал печати и руны, запустил циркуляцию маны по каналам, тем самым усиливая свое тело. Я знаю, что с Архисом тебя связывают только общие дела в столице, однако ты не можешь не помочь партнеру в беде. Скоро он умрет, как и большая часть его людей. На его место встанет другой, назначенный мной человек, не сын. Поэтому я должен понимать, считать ли мне тебя врагом, или ты согласишься стать партнером. Энергия крутилась вокруг меня вихрями, я специально закачал в печати побольше из кристаллов, однако не похоже было, чтобы Рахван волновался. «Малец, а у тебя есть яйца, ты хоть понимаешь, что выйти отсюда, без моего разрешения у тебя вряд ли получится?» Если выражаться словами Архиса, не стоит меня недооценивать. Наступила тишина, каждый из нас думал о своем. «Что ты предлагаешь? Ты наверняка знаешь, что мои люди, не совсем легально, производят различные алхимические снадобья и вещества. Я готов продавать их тебе со скидкой, скажем, в 50%. Мне докладывали, что вы делали пробную закупку некоторых веществ, а как позже выяснилось, с их применением погибли некоторые влиятельные личности. Скоро по столице прокатится волна МММ, неприятных ситуаций, вследствие которых вся верхушка гильдии воров перестанет существовать. Думаю, впихнув туда своего человека, ты легко захватишь власть.